Смерть наступила от многочисленных внутренних повреждений. Повреждены печень и селезенка. Он откинулся на стуле и поглядел на свои руки. «А теперь, мистер Йорк, я вынужден задать вам несколько вопросов, которые...» Его темные глаза неожиданно встретились с моими глазами, которые могут показаться вам неприятными. Он дружелюбно улыбнулся мне, так, чуть заметной улыбкой. — Пли, — сказал я. — Вы влюблены в миссис Дэвидсон? Я выпрямился пораженный. — Нет, — сказал я. — Но вы живете у нее? — А я живу у них в семье, — сказал я. — Почему? — А у меня нет своего дома в Англии. Когда я познакомился с Биллом Дэвидсоном, он как-то пригласил меня провести у него конец недели. Мне у них очень понравилось, и, по-моему, я им тоже понравился. Во всяком случае, они меня стали часто приглашать к себе, пока, наконец, Билл и Сцилла не предложили, пусть их дом будет моей штаб-квартирой. Я каждую неделю провожу вечер-другой в Лондоне. — Давно вы живете у Дэвидсонов? — Около 7 месяцев. — А ваши отношения с майором Дэвидсоном были дружескими? — Да, очень. — А с миссис Дэвидсон? — Да. — Но вы не любите ее? — Я чрезвычайно привязан к ней, как к старшей сестре. Я изо всех сил подавлял свой гнев. Она старше меня на 10 лет. Лицо Лоджа вполне отчетливо говорило, что возраст тут роли не играет. Я был уверен, что констебль в углу записывал каждое мое слово. Я взял себя в руки и спокойно сказал: она была безумно влюблена в своего мужа, а он в нее. У Лоджа искривились уголки рта. Он казался удивленным. Затем он начал снова. «Насколько я понимаю, — сказал он, — майор Дэвидсон был лучшим жокеем-любителем страны в скачках с препятствиями». «Да». «А вы год тому назад остались вторым после вашего первого же скакового сезона в Англии». Я уставился на него. «Ну, знаете, для человека, который 24 часа тому назад вряд ли вообще знал о существовании скачек с препятствиями, вы явно делаете успехи. Вы были вторым после майора Дэвидсона в списке жокеев-любителей за последний год. И вы, вероятно, так и оставались бы вторым. А теперь, когда майора Дэвидсона не стало, вы, очевидно, будете возглавлять этот список». «Да, то есть надеюсь, — сказал я. Обвинение было совершенно откровенным. Но я не собирался без прямого повода кричать о своей невиновности. Я ждал. Если это намек, что я собирался искалечить или убить Билла, чтобы завладеть его женой, или первым местом на скачках, или тем и другим, то пусть Лодж первым раскроет рот. Но он этого не сделал. Прошла целая минута, я сидел молча. Лодж усмехнулся. «Ну, тогда все, мистер Йорк. Сведения, которые вы дали нам вчера, и ваши сегодняшние ответы будут напечатаны вместе, и я буду признателен, если вы их прочтете и подпишете». Полисмен с записной книжкой встал и вышел в другую комнату. Лодж сказал: «Допрос у следователя в четверг. Вы понадобитесь как свидетель, а миссис Дэвидсон — для опознания трупа. Мы ей сообщим». Он стал мне задавать вопросы по поводу скачек с препятствиями, те самые вопросы, которые задают в обычных разговорах, а тем временем мои показания были отпечатаны. Я внимательно прочел и подписал их. Все было записано аккуратно и совершенно точно. Я представил себе, как эти странички будут подшиты к другим показаниям в чистеньком скоросшивателе лоджии.